Эпилог. Доброе утро. Меня обхватывают сзади, а в ухо шепчет мягкий голос с нотками нахальства. Как спалось, любимая? Знает ведь, как сильно меня смущают такие фразы. И словно назло каждый день шепчет их невозможным голосом. Все хорошо. Выспалась. Вру. А вот я совсем нет. Всю ночь обнимал свою прекрасную жену. Кирилл, прекрати. Все-таки не выдерживаю. Почему? Я ведь говорю правду. Иногда лучше помолчать. Не хочу. Вот ведь упрямый, как ребенок. И как в нем все это сочетается. На работе он строгий босс, даже со мной. А дома нежный и заботливый муж. Резко разворачиваюсь. Один взгляд в пронзительные голубые глаза, и вся злость тут же испаряется. Ты меня совсем не любишь? Дерзко использую запрещенный прием. Очень люблю. Вдыхаю потрясающий аромат своего мужчины. Ты такая милашка, когда смущаешься. А вот ты, наоборот, просто ужасен. Но ведь ты меня любишь даже таким. Конечно, люблю. Вдыхаю, а мои губы уже берут в плен. Сильные руки подсаживают на крепкую новенькую столешницу. Здесь все новенькое. Мы ведь недавно переехали в этот дом. Кирилл сделал ремонт. Не хотел, чтобы от старых хозяев даже обои оставались. Поэтому какое-то время мы жили отдельно. А вот теперь он и наверстывает. Горячий поцелуй спускается на мою шею. Скользит вдоль ключиц. Ниже, ниже. «Мама, папа!» Реакция мужа впечатляет. Сын ничего не успевает заметить. Теперь мы просто стоим в обнимку. «Что на завтрак?» Хотела сделать вам блинчики. Ох, блинчики, это круто, люблю. Сынишка усаживается за большой круглый стол в центре. Болтает ногами. Что-то там смотрит на новеньком планшете. Ребенок счастлив. Да и я тоже. Прижимаю спиной к надежной мужской груди. Крепкие руки сразу ложатся на талию. На наших пальцах красивые кольца. А в свидетельстве о рождении сына стоит фамилия Кирилла. Разве это не счастье? Очень, очень тебя люблю. Разворачиваюсь и тянусь к его губам. Касаюсь легким поцелуем. Ведь рядом сын. Нельзя переходить черту. Но он притягивает сильнее и спрашивает вдруг неожиданно громко. «Миша, а ты бы хотел сестричку?» «Да!» – кричит сынок. Я опять заливаюсь краской. «Орлов, тычу в широкую грудь. Что ты такое несешь?» «Всего лишь хочу получить доказательство твоей любви. Родишь мне дочку через 9 месяцев». «Ты с ума сошел? Рождение ребенка – это тебе не бизнес-план, который легко можно просчитать?» «Значит, твои чувства – всего лишь слова. Я вот очень хочу от тебя детей». В какой-то момент понимаю, что я связалась с дьяволом, наглым, дерзким, очень нахальным, идущим к своей цели напролом. Не гнушающимся никакими средствами. «Ты не хочешь детей?» – хмурится. Мое молчание затянулось. «Нет, дело не в этом. Просто все происходит слишком быстро. Из-за ошибки мы потеряли так много времени. Не хочу больше ждать». Прижимает меня сильнее. «Но и торопить тебя не буду. А я думаю, дня на размышления хватит». Вздыхаю. «Что тут поделаешь?» Когда ставила свою подпись в ЗАГСе, я видела, на что соглашалась. Мы успели съездить к моим родителям. Отец был холоден вначале, но у Кирилла как-то получилось и его разговорить. В общем, прощались мы уже на теплой ноте. Мама так вообще плакала от счастья. Откладываем важные разговоры и садимся завтракать. Потом завозим Мишу в сад, а сами едем в офис. Я вернулась в свой отдел. Состав у нас теперь немного другой. Не хватает тихой Надиной улыбки. Я переживала за девушку и созвонилась с ней. На выходных мы собираемся встретиться. Кирилл, сначала все расспросив, отпустил меня на пару часиков, а сам будет присматривать за Мишей. Это невероятное чувство, когда есть с кем оставить сынишку. Тоже непривычно. «Прости, я немного опоздала», – заскакиваю в кафе. Сразу иду к нужному столику. Маленькую фигурку Нади узнаю без труда. Все в порядке. Долго ждала? пытаюсь отдышаться. Нет, сама только пришла. Кирилл, паразит, не выпускал до последнего. Приклеился намертво. Решил во что бы то ни стало осуществить план с рождением дочки. Снова вспыхиваю от нахлынувших воспоминаний. «Тебе жарко?» – беспокоится девушка. «Давай закажем чай со льдом». «Спасибо, было бы здорово». Оглядываю бывшую коллегу. Она слегка изменилась. Наконец-то появился румянец на щеках. Похоже, работа на владельца «Северстрой» пошла ей на пользу. «Здорово. Я переживала». «Хорошо выглядишь», – делаю комплимент. Надя улыбается. «Спасибо. Ты тоже замечательна. Я слышала у вас с Кириллом Маратовичем». Девушка смущается. «На самом деле подробностей я никому не рассказывала. И уж точно не делилась ими в отделе. Особенно с Таней. Узнает она, узнает вся фирма». Благодаря этому расползлось, конечно, немало слухов. Но хватило парочки увольнений. Наш зам в ярости – это нечто. Как вспомню, так вздрогну. В общем, все слухи быстро прекратились. Как и косые взгляды в мою сторону. И все благодаря Кириллу. Да, у нас все хорошо. Улыбаюсь. Мысли о муже и о сыне вновь занимают голову. Тут же переключаюсь на бывшую коллегу. Сейчас же выходной, а у нее тоже маленький ребенок. Ты оставила сына с бабушкой? Наверное, ей стало лучше? Я очень рада. Нет. То есть да. Надя начинает нервничать. Маме действительно лучше. Но Макар не с ней. А с кем же тогда? Спрашиваю машинально. Знаю, что на няню раньше бы у девушки не хватило денег. Но, может, новая работа улучшила ее семейный бюджет? На самом деле я буду только рада. За Надю переживаю искренне. Она всегда мне нравилась. Тихая и спокойная. И очень одинокая. А когда счастлив сам, хочется, чтобы и все вокруг тоже стали счастливыми. Макар... В общем, он с папой. От шока на мгновение теряю дар речи, но быстро прихожу в себя. «Вас можно поздравить», – произношу искренне. «Нет, все не так». Девушка мрачнеет еще сильнее. Поднимает на меня свои глаза. Они у нее очень красивые. Смесь агата и янтаря. Необычный цвет для натуральной блондинки. Порой даже кажется, что носит линзы. «Вера, не у всех все заканчивается так хорошо», – вздыхает. Намекает на мою ситуацию с Орловым. «Да, нам действительно повезло. Я не скрываю. Сама до последнего не верила, что так бывает и в жизни, а не только в книгах. Знаешь, в жизни разное случается. Этот мужчина, отец Макара, он пришел посидеть с сыном, значит, он...» «Нет!» – выкрикивает она так резко, что я вздрагиваю. «Нет! Не все можно склеить. Не все ошибки можно исправить. Не всем дан счастливый конец». Закрываем эту тему. Она собеседнице явно неприятна. Что бы у них там ни случилось с отцом ребенка, это уже совершенно другая история. Конец.